Глава четвертая. «Мне кажется, — проворчал Бен, — старый замок мог бы позволить себе такую роскошь, как дверной звонок. Терпение. Дед дядюшки Мерлина, создатель этого средневекового чуда, испытывал неприязнь к банальностям. Хлопая башмаками, я проковыляла следом за Беном по узкому мостику, перекинутому над крошечным рвом. Меня переполняли ощущения ловца жемчуга, вынырнувшего из морской пучины. Где-то слева имеется страшненькая горгулья. Не пугайся, это всего лишь молоточек. Вот это... А я-то думал, что за поганка на стене пристроилась. И что мне с ней делать? Как следует стегануть ремнем? Болван! Дерни за язычок, глазки и повернуться. Бен с брезгливой гримасой дернул за огрызок, исполнявший роль горгульего языка. Мы замерли, прислушиваясь к поднявшемуся внутри дома страшному грохоту. Судя по звуку, в честь нашего приезда хозяева решили расколотить всю посуду. «Кто там?» — наконец вопросил из-за двери недоверчивый голос. «Тетя Сибил, это я, Элли». «Иди первый», — сказал Бен, учтиво отшатнувшись в сторону. «Если что-нибудь свалится тебе на голову, я сумею вызвать подмогу». Заскрипел засов, и клин света нерешительно увеличился. «Милая, боже мой, мы уже перестали тебя ждать!» Мерлин отправился спать час назад. Тетушка Сибил близоруко вгляделась в темноту. «А это должно быть твой кавалер. Заходите, заходите, дорогие мои, пока ветер не сорвал дверь. Господи, ну и видок!» «Прошу вас!» Бен театрально вскинул руку. «Не надо слов. Мы с Элли сознаем, что выглядим, как забредшие на огонек вампиры». Мы очутились в холле, мрачноватом помещении, освещенном парой тусклых газовых светильников, которые придавали зловещий вид двум изъеденным молью лисьим головам с плотоядными улыбками, взиравшим со стен. «Дорогая моя!» — тетушка Сибил запечатлела на моей щеке вялый поцелуй. «Вам бы сейчас неплохо принять горячую ванну, но у нас возникли трудности с котлом. Старик Джонас, наш садовник, в обязанности которого входит следить за такими вещами, окончательно ослаб. Неприятно, конечно, но нет худа без добра. Иначе Джонаса с его грязными ботинками и немытой шеей нам неизбежно пришлось бы терпеть в гостиной, будто он член семьи. Старик совсем распустился, а Мерлин всегда был слишком снисходителен к нему. А теперь решайте, вы подниметесь наверх, — она сделала паузу, подбирая слова, — «или предпочитаете направиться сразу в гостиную, поближе к огню?» Даже спустя столько лет я не забыла жуткого холода, царившего на втором этаже, а потому решительно высказалась за тепло. «Отличная мысль», — поддержал меня Бен. Он снял пальто и кинул его поверх моего на приличную груду верхних одеяний, высевшуюся на тонгоногом столике. А то, мне кажется, еще немного, и я покроюсь плесенью. «Мерлин будет расстроен, что пропустил твой приезд. Тетя Сибил шла впереди меня. Ее темное шелковое платье собралось на пояснице очаровательной гармошкой, и сзади она походила на маленького раздраженного носорога. тетушка не считала стихийные бедствия уважительной причиной для опоздания. В детстве гостиная напоминала мне покойницкую. С годами она краше не стала. Как и в прихожей, здесь тускло мерцала газовая лампа, по углам сиротливо жались зажженные свечки, освещая жутковатые старинные буфеты, смахивавшие на надгробные памятники. На редкость отвратительным дополнением меблировки служила висевшая над камином картина, изображавшая юную деву на смертном одре. Губы застыли в безмятежной улыбке, восковая рука сжимает розу, а на заднем плане толпятся какие-то мрачные личности. Мои родственники расположились полукругом перед камином, прямо актеры из викторианской мелодрамы. Но вот тут я дала маху. Актерами были мы с Беном, а мои родственнички были благодарными зрителями. «Боже мой, боже, Элли!» — фыркнула тетушка Астрид. Вся такая же несгибаемая, как и прежде, в знакомой черной блузке на китовом усе. «Что ты с собой сделала?» Похоже на гигантскую мокрую крысу, с лучезарной улыбкой вставил Фредди. Кто бы говорил, а? Моего драгоценного кузена, небрежно прислонившегося к каминной полке, вполне можно было принять за швабру, если бы не спутанные рыжеватые патлы и серьга в форме черепа в левом ухе. Я решила идти напролом, а вот и мы. С этим возгласом я вытолкнула Бена на середину комнаты. К сожалению, в размерах я не уменьшилась. Вы что, совсем разучились любезно здороваться? Дорогая, к чему такая воинственность? Ванесса вынырнула из ближайшего к камину кресла и устремила свои бесстыдно лучистые глаза на Бена. Стыдно признаться, но тот улыбнулся ей самым глупым образом. «Элли, милочка, ты не представишь нас своему замечательному другу?» Надув вишневые губки, протянула кузина. Все жутко заинтригованы. Поскольку единственным мужчиной, с которым меня видела Ванесса, был носильщик на вокзале Чаринг-Кросс, я решила погрузиться в величественное молчание. Пусть Бен сам разбирается. Судя по всему, этот негодяй только того и ждал. Поздоровавшись со всеми за руку, он бархатным голосом заметил, что погода отвратительная. А затем, подобно маятнику своего знаменитого лондонского тезки, качнулся к моей прекрасной и беспринципной кузине. Надо было напомнить, что разговор с врагом не входит в условия контракта, но было уже поздно. Служащий из сопровождения вовсю сыпал шутками, описывая нашу поездку. Из этого красочного рассказа я предстала не в самом лучшем свете. Его слова падали на благодатную почву. Ванесса обладала подлым талантом слушательницы с особой силой, расцветавшим в компании привлекательных джентльменов. Камин, подобно иссякшему вулкану, извергал больше дыма, чем тепла. Тем не менее, от брюк Бена валил пар, как, впрочем, и от его мыслей, если судить по пылающим глазам. Тетушка Сибил пробормотала какую-то ерунду про сэндвичи с ростбифом и чай и удалилась на кухню, предусмотрительно оставив дверь приоткрытой. «Сквозняк, — поморщилась тетушка Астрид, — когда-нибудь сведет меня в могилу». «Да будет вам, тетя!» Фредди конвульсивно дернулся. если вас не доконали ишиас, люмбаго и изжога, то куда там заурядной простуде? Кстати, я слышал от мамочки, что вас недавно скрутил особенно неприятный приступ геморроя. Фи, Фредди, тетушка Астрид яростно втянула в себя воздух. Нельзя же быть таким вульгарным. Простите, тетушка, я должен был догадаться, что в этом случае вы вряд ли бы сумели сесть. Хихикнул Фредди, самодовольно поглаживая жидкую бороденку. «Ради бога, Фредди!» — рявкнул дядя Моррис. «Прекрати себя ощипывать. Люди подумают, будто ты линяешь, и прошу тебя, сядь. Или на худой конец замри, а то меня скоро укачает от твоего мельтешения». Фредди снова припал к каминной полке. На его лице не было и следа раскаяния, он игриво ткнул меня в бок. «Элли, а ты ни разу не пыталась похудеть?» «Фредди, а ты ни разу не пытался устроиться на работу?» Он укоризненно посмотрел на меня. «Еще как пытался! Но проклятые работодатели не готовы принять мои условия. Трудовой день с 12 до часу, с часовым перерывом на обед». «Ох, Моррис, должно быть, сынок доставляет вам с Лулу немало беспокойства», — язвительно вставила тетя Астрид. «Бедная, бедная Лулу, она так любит малыша Фредди». «Кстати, о любящих мамашах», — сказала я, озираясь. «А где тетушка Лулу?» «Наверху. Гоняется за клопами, чтобы немного успокоиться. Старушка сегодня слегка не в себе». Фредди закатил глаза и театрально стукнул себя кулаком в грудь. «Как ты можешь догадаться, вина целиком и полностью лежит на мне. Ванесса опять меня переплюнула, да сгниют у нее все зубы. Кстати, обрати внимание, эта проныра уже рассказывает твоему дружку о своих успехах». Мамон не смогла вынести очередного триумфа нашей ненаглядной кузины.